Глава 23. Бет. Настоящее. Серая тоска подступает к человеку незаметно. Подбирается на мягких лапках, а потом клац. Я всегда ненавидела серый цвет. С детства. С тех самых армейских одеял. Однако я никогда не думала, что способна впасть в депрессию. По-настоящему заболеть. Поэтому не распознала первых признаков. Сначала я долго плаваю в серой мути и надеюсь, что это пройдет. День за днем вижу знакомые вещи. Школа, продуктовый магазин на углу, наш дом, фонарь в конце улицы. Как будто смотрю через приложение, которое убирает цвета и яркость. Все вокруг стало черно-белым. Точнее, серым. Интересно, что еще Салли успела разболтать Мэтью? Зачем растрепала про Мелоди и Жаклин? Мы поругались, и мне ужасно жаль, что ситуация разводит нас по разные стороны. Я не могу спать ночью, а днем мне трудно сосредоточиться. Однажды очнулась и поняла, что кладу мальчишкам чайные пакетики в качестве школьного перекуса. Домашние без конца спрашивают, что со мной. Раньше я поделилась бы с Салли, рассказала бы ей о странной серой мути. Теперь она по уши в отношениях с Мэтью, мы почти не видимся. Номер Кэрол недоступен, что, впрочем, неудивительно. Я позвонила Деборе, та твердит свое. Не трогай ее, Бет, пожалуйста, она сама позвонит. Иногда думаю, а вдруг угрозы правда посылала Дебора? Потом вспоминаю о колокольчике на фотографии. Нет, Дебора не знает о колокольчиках. Или знает? С Адамом отношения натянутые. Я чувствую себя виноватой, что скрыла историю знакомства с Мэтью, однако я не могла ему рассказать, боялась сболтнуть лишнее. Адам за меня волнуется, это видно. Что-то нашептывает мальчишкам, проверяет, поела ли я. Сегодня заявил, что пригласил Салли с Мэтью в гости. Адам, с чего вдруг? Надо познакомиться с новым парнем нашей Салли поближе, разве нет? Ей будет приятно. Да и ты с ней повидаешься, а то она последнее время занята, правда? Я смотрю на Адама сквозь серую пелену и говорю себе. Он молодец, хотел как лучше. Адам вытащил гриль, надел клеенчатый фартук с Гомером Симпсоном. Обычно меня умиляет Адам около гриля. Он думает, что фартук и лопаточки с длинной ручкой автоматически превращают его в великого повара. Однако сегодня я, кажется, забыла, как улыбаться. Смотрю на часы. До прихода Салли и Мэтью осталось 30 минут, а угли еще не прогорели. «Засуну-ка я в духовку курицу», — небрежным тоном предлагаю я. Ссориться сейчас совсем не хочется. «Бет, зачем в духовку, если я развожу гриль?» «Пусть просто подогреется, а потом уж сожжешь на гриле». «Я ничего не сжигаю». Адам дует на угли, клубы черного дыма летят мне в лицо, и я закашливаюсь. Напоминаю себе, что Адам хочет как лучше, и больше не настаиваю. Недовольный Сэм топчется возле отца. «Мам, ты опять мазала курицу вонючим мармеладом?» «Маринадом», — поправляю я, — «конечно, мазала». Сыновья морщатся, а Адам подмигивает мне. Я растягиваю губы в улыбке. Отвыкшие мышцы на лице напрягаются. Адам последнее время взял за правило спрашивать каждую секунду, в порядке ли я. Вот и сейчас, увидев вымученную улыбку, тут же интересуется. «Все нормально?» Я киваю и ухожу, прячусь в гардеробной комнате на первом этаже, встаю на цыпочки, придирчиво осматриваю себя в зеркале. «Почему я так волнуюсь перед встречей с Салли?» Уже дважды переоделась. Сначала надела шорты, но в них ноги кажутся толстоватыми, хотя Адам и утверждает, что они прекрасны, как всегда. Потом укороченные штаны и льняную рубашку с коротким рукавом. Адам несколько раз спросил, чего я суечусь. «Это же Салли!» Сам Адам в старых изношенных шортах и белой футболке с дыркой под мышкой. Я завидую его расслабленному затрапезному виду. «Это не Салли!» Это Салли с Мэтью. Совершенно новая Салли, которая мечтает поскорее забыть историю с Кэрол и даже не удосужилась заметить, что со мной творится. Сейчас они объявятся. Мэтью будет расписывать, как помогает Салли с ремонтом домов, а она слушать и светиться от счастья. И только я, безумная женщина, буду сидеть одна в сером тумане, который преследует меня последние дни. Наливаю бокал вина, чтобы успокоить нервы, и снова выхожу на улицу. Встаю рядом с Адамом, кладу руку ему на шею. Он дергается, решив, что на него села муха. «Как тебе, Мэтью? Скажи честно», — понизив голос, спрашиваю я. Мальчишки играют с мячом на лужайке. Сэм мастерски ставит брату подножку. Я морщусь. Мне все же пришлось рассказать Адаму, при каких обстоятельствах Салли и Мэтью познакомились, однако в подробности я не вдавалась. На каверзные вопросы не отвечала. «Я видел ты его один раз. Вроде бы хороший парень. Не понимаю, неужели вы без детектива не разыскали бы Кэрол?» «Наверное, хороший. Просто похож на убежденного холостяка». «Что? Убежденного холостяка? Ты о чем?» Адам смотрит строго. «Не вздумай Салли такое говорить. Это не наше дело. Вы поэтому поссорились? Ты из-за Салли переживаешь?» «Мы не ссорились». Сэм иногда просто не знает меры. Я вижу краем глаза, как Гарри схватился за ушибленную лодыжку. «Играйте нормально или пойдете домой!» — кричу я. Мэтью странно реагирует на детей. Не очень-то их любит, кажется. Адам опять выразительно на меня смотрит. «У него же пока нет своих?» — спрашивает он, раздувая угли. «Чужие дети всех пугают». «Последнее предупреждение, Сэм!» Кричу я и снова обращаюсь к Адаму. «Нет, тут нечто большее, на мой взгляд. Когда я упоминаю мальчиков, он ненормально реагирует». «Чего ты привязалась к человеку?» «Обычный холостяцкий синдром. Я вообще ничего о детях знать не желал, а потом пришлось». Адам подмигивает. Я опять пытаюсь напрячь нужные для улыбки мышцы, а он устанавливает в гриль решетку. Затем оборачивается ко мне с тревогой в глазах и просит. «Не говори о Мэтью с Салли, ладно? Не надо ее расстраивать». Я возвращаюсь на кухню и засовываю курицу в духовку. Салли с Мэтью опаздывают почти на час. Тем временем мой первобытный мужчина успевает придать мясу аппетитный вид, а мальчики уже были пару раз загнаны в дом за плохое поведение. А теперь снова вернулись во двор и дружно стонут, что проголодались. У меня немного кружится голова, я выпила слишком много вина на пустой желудок. Как я и опасалась, долгожданная парочка светится от счастья. Готова поклясться, что Салли сбросила фунтов 7 за последние 2 недели, а Мэтью словно только что сошел с яхты. Бежевые шорты, легкие ботинки на резиновой подошве и белая футболка. Адам — само очарование. Мальчишки суетятся вокруг гостей, достают глупыми вопросами и развлекают, как могут. Я вожусь на кухне. По непонятной причине я вдруг ощущаю себя лишней, сторонним наблюдателем. Да Мэтью Салли была бы со мной, а сейчас я с нарастающим раздражением наблюдаю за ней сквозь окно. Вот она смеется, трогает Мэтью за шею. Он при этом не принимает ее за муху. А Адам подливает вина. Салли с Мэтью каждую секунду переглядываются и обмениваются улыбками. «Все уже поняли, вы вместе», — сердито думаю я. «Почему Салли мне раньше об этом не рассказала? Почему перестала делиться?» Заправляю салат, режу французский батон и не выдерживаю. Зову Салли и прошу помочь. «Наверное, тон не слишком правильный». Салли входит на кухню с настороженным видом, начинает укладывать кусочки хлеба в корзинку. «Прости, я не добралась до Джулио в четверг». Я молчу. «Мэтью купил дорогие билеты на концерт джазовой музыки», виновато продолжает она. «Не хотела отменять. В следующий четверг обязательно встретимся». Я недоверчиво улыбаюсь. «Ну что, у вас все по-прежнему прекрасно?» К моему удивлению, она краснеет. «Он очень помогает с ремонтом, Бет. У него есть нужные контакты. Его отец строитель, и Мэтью с ним работал много лет назад, до полиции. Мне невероятно повезло». Я намазываю маслом 2 кусочка хлеба и протягиваю один Салли. «Откуда у него столько времени?» «О, он сам выбирает, какое дело взять, а какое нет. Поскольку недавно открылся, подходящей работы иногда бывает мало». «Понятно», — многозначительно говорю я. Повисает неловкая пауза. Мы идем накрывать на стол. Ужин проходит довольно гладко, пока мальчики не спрашивают Мэтью, любит ли он футбол. Тот неопределенно пожимает плечами. Салли приходит на выручку. «Он почти все выходные смотрит матчи. Не оторвешь». «Давайте поиграем», — Сэм кидает Мэтью мяч. В другом случае я бы отчитала сына за назойливость, однако сейчас мне на руку его вмешательство, и я с интересом наблюдаю. Как я и думала, Мэтью явно неловко. «Может быть, позже, когда еда переварится», — бормочет он, не глядя Сэму в глаза. «Не приставай к людям», — говорит Адам, берет мяч и идет играть сам. Я уже не в состоянии сдерживаться. «Ох уж эти дети, верно, Мэтью?» Мэтью молчит. Салли пристально на меня смотрит. «Для нас с Адамом нет большего счастья, чем сыновья». Салли с Мэтью молча тянут вино из бокалов. Салли нападает на меня позже, на кухне, когда мы убираем грязную посуду в посудомойку. «Зачем ты это сделала?» «Что?» «Поставила Мэтью в неловкое положение. Опять ты про его холостяцкую натуру?» «Нет, что ты?» «Брось! Ты каждый раз мне это говоришь. Еще в Кенте началось. Знаешь, не все обязаны обожать детей». «Значит, я права, он не любит детей». На Салли лица нет. Похоже, я зашла слишком далеко. «Вот что, Бет. Не знаю, что с тобой последнее время происходит, но с меня хватит. По-моему, ты просто ревнуешь. В кои-то веки у меня случилось что-то хорошее. Без тебя. А ты злишься». Салли покраснела от гнева. Я в ужасе от собственных слов. «Прости, пожалуйста, я просто беспокоюсь». «Нечего меня опекать», — беспокоится она. «Ты просто злишься на весь мир из-за Кэрол и из-за того, что мы тогда сделали». Яростным шепотом выговаривает Салли, прожигая меня взглядом. «Признайся, Бет, ты все испортила. Не надо было ее искать. Ничего уже не исправить. Мы совершили нечто ужасное, хуже, непростительное. Смирись, Бет!» Салли выбегает во двор. «Мы уходим, Мэтью», — бросает она на ходу. «Девочки, что случилось?» — в растерянности спрашивает Адам. Унизительная сцена. На глазах оторопевших Сэма и Гарри Салли хватает вещи и идет к машине. Мэтью смущается и бормочет извинения. Машина отъезжает. Адам, который все еще держит в руках футбольный мяч, оборачивается ко мне с вопросом. «Что у вас стряслось, Бет?» Я убегаю наверх, чтобы поплакать в одиночестве.